«Ешьте омлет, пока теплый», — строго указал кавалерист. «Золотой же! Жалко будет его холодным жрать. Кстати, какой день недели сегодня?» «Суббота», — сообщила нянечка, пришедшая забирать казенную посуду. «После еды, перекура, мыльно-рыльной экзекуции хромого Бродобрея, таблеток и декокта повели меня на лечебную физкультуру. Пока еще в гипсе и на костыликах». Девочка, которая была приставлена к тренажерам в просторном зале, старалась быть со мной строгой. Как она забавно звенящим голосом произносила слово «больной», кося на меня карим глазом, как лошадь в упряжи. Но, увы, такой типаж мне не нравится. Пройдет 5-6 лет, и она станет похожа на тумбочку. Уже сейчас стали считай, что нет. Это при практическом отсутствии в имени. То ли дело Сонечка. Закрыл глаза, улыбнулся. Представил Соню и закачал ногой в этом пыточном инструменте с противовесом. Медленнее, больной, еще медленнее. Нагрузка спортивного снаряда должна быть на мышцы равномерной, третировала меня медичка. У меня нога под гипсом чешется, пожаловался я. Чешется, хорошо. Чешется, значит, выздоравливает, прочитали мне нотацию. Для того доктор вам и прописал занятия ЛФК, и вся забота о раненом герое. Потом, отпустив очередную строгую порцию оральных указивок, а тактильно поправляя мне ногу в тренажере, она перешла на поглаживание моей ноги выше гипса, спрашивая с придыханием. «А это страшно, идти на таран. А во, со мной уже заигрывают». «Не помню», — честно ответил я. Тут дверь открылась, влетел Коган. «Сегодня день такой, день обломов. С утра мне, сейчас медичке», — улыбнулся я. «Больной вы мешаете проводить процедуры», — окрысилась на политрука девица. «Ойц, только не надо, мадам, драматизма и излишних страданий». Повертел он перед ее носом единственной рукой. «Мне совсем без надобности та нога красного командира, в которую вы вцепились как в золотой запас страны советов. Так пара вопросов, пара ответов, и я удалюсь в голубую дали, даже исчезну из ваших девичьих грез. Только по-быстрому, чтобы доктор не видел», — нехотя разрешила медсестра. «Ари, ты прибыл к нам в палату ногой и босы, как их тех ворот, что валит весь народ. У тебя с собой вообще никаких вещей не было», — затараторил политрук. «Саш, если б я помнил», — качнул я ногой. Тренажер ответил скрипом. «Погоди ногой болтать, ты курящий. Значит, спички или зажигалка хотя бы должны были быть, раз, предположим, папиросы ты все скурил, логически рассуждая. Опять-таки из полка тебя за прошедший месяц скорее всего проведали, гостинцы привозили, или нет, не поверю, чтобы летчики без гостинцев в госпиталь пришли». «Саш, спрашивай у персонала», — ответил я ему, подколов, логически рассуждая, «я ничего не помню», и в свою очередь спросил его о главном. «Ты лучше скажи мне, как комиссия прошла». «Комиссия как комиссия», — дернул Коган щекой, «ничего неожиданного, негоден к строевой». «Ограниченно годный к нестроевой в военное время. Ты ожидал для меня чего-то другого?» «Да», — улыбнулся я. «Догадливый», — улыбнулся мне в ответ Коган. «Мне предложили занять должность политрука госпиталя. Этого госпиталя. С оставлением меня в рядах Красной Армии. Даже комнату в Москве пообещали». За моей спиной медичка сказала. «Ой, здорово, образовался я за приятеля. Тогда у нас точно появятся артисты в палатах. Полковник будет счастлив». «Какой полковник? Лысый», — напомнил я ему. «Комдив, анекдотчик. Нет уже того полковника. Помер. Как помер?» — удивился я. «Такой живчик был, как поц. Вот стоял и упал. И больше не дышит. А в палатах артистов у нас и так достаточно. Я бы даже сказал, клоунов. Полная самодеятельность», — хохотнул он. «Но ты прав. Должен этим кто-то заняться персонально. Ладно, я побежал», — протянул он руку для пожатия. «Белье сдавать, форму получать, бумажки выправлять. Беги, комиссарь», — пожал я его ладонь. «Не, комиссарить мне рано», — ответил он на ходу. «Комиссар в госпитале есть, полковой комиссар Смирнов. Я ему в помощь буду». У двери он набернулся и подмигнул. «Газеты по палатам вам читать, с мелодикламацией». «А что такое мелодикламация?» — спросила медичка, когда за Коганом захлопнулась дверь. «Не помню», — честно ответил я. «Неинтересно с вами разговаривать», – заключила девица. «Переходим к следующему снаряду. Когда я вышел из кабинета ЛФК, то оторопел от толп народу, рассекающего по обычно пустоватым госпитальным коридорам, и в военной форме, и в гражданке, мужчин и женщин. Женщин было больше. Они меня чуть с ног не снесли. Упал бы точно, если бы меня две женщины лет 25 в форме, в шинелях и буденовках, вовремя не подхватили. Буденовки у них были мастерски пошитые. На лбу зеленая звезда с малиновой окантовкой. В центре ее кокарда обычная эмалевая звездочка. Петлицы также зеленые с малиновым кантом. На каждой шпала. Над шпалой золотистая чаша со змеей. Военврач третьего ранга. Звание равное армейскому капитану. Коган меня в местной геометрии рангов первым делом просветил. И сами девушки такие ладные, аккуратные. Длинные шинели по фигуре ушитые. Ремнями крест-накрест перевитые. Да еще в островерхих буденовках. Очень они напоминали шахматные фигурки. «Извините, мы не нарочно», – проворковала одна врачиха, устанавливая меня вертикально, пока ее подруга подбирала мой костыль с пола. «А чтобы подобного не случилось с вами снова, мы вас проводим до палаты». «Где она?» – даже не предложила, а потребовала другая. «На втором этаже», – только и успел я проблеять. У лестницы я все же спросил, в честь чего сегодня в госпитале демонстрация. Формируются санитарные поезда, эвакуационные. Мы их штатный персонал. Нас по такому случаю даже раньше на полгода из института выпустили. Так, что все выходные вам тут будет тесно и шумно. Я, Маша Шумская, она, Лена Костикова, а вы? А я схулиганил перед девчатами в необмятой форме. Герой Советского Союза старший лейтенант Риэль Фридсон. Честь имею. Так уж и герой, хватит заливать, девчонки даже остановились. Я обиделся. Вынул из кармана халата газету, развернул и дал им почитать. Врачихи на внешность были обычные. Ни красавицы и ни уродки. Форма им шла, особенно буденовки. Ой, и правда герой, прикрыла губы ладошкой Костикова. А может он и не Фридсон вовсе. Заосторожничала Шумская. Ведите уж меня в палату и там спросите, как меня зовут. Предложил я, отбирая у них газету. В палате Коган натягивал на свои кривые ноги галифе из синей диагонали. Они у него были английского фасона. Очень узкие внизу и в коленях, а аккуратные уши начинались на ладонь выше колен. «Ойц, мадамы, пардоньте», он резко повернулся к нам спиной, демонстрируя свой плоский зад с отвислыми на нем кальсонами. Один момент. Натягивать тесные галифе, да еще одной рукой ему было неудобно, и он замешкался, неловко дергаясь. На помощь ему бросилась Шумская. Толкнула Когана ненароком, и они чуть не грохнулись вниз на кровать, но кавалерист вовремя схватил военврача за хлястик шинели. Хлястик затрещал, выстрелил пуговицей, но удержал. Они вновь приняли вертикальное положение, и в три руки довольно быстро галифе оказалось на положенном месте. Через минуту врачиха уже выговаривала политруку, что с таким тесным галифе надо носить шелковые кальсоны. Не иначе. Они и были у меня шелковые. Коган густо покраснел. Да вот пока мне руку отрезали, кто-то их спер. При этом политрук неловко пытался надеть правой рукой на левое плечо подтяжку. С правой стороной он справился лихо. Шумская помогла ему и с подтяжкой, и с габардиновой гимнастеркой, и с портупеей без кобуры. Коган стал выглядеть браво, особенно блестя медалью за боевые заслуги, но все портил свободно висящий левый рукав с сиротливой красной звездой. Наконец и его заправили за ремень. «Позвольте представиться», слегка наклонил он разлохмаченную голову перед женщиной. «Старший политрук Александр Коган. Политрук этого богоспасаемого заведения. Так это вы нам должны читать лекцию о международном положении?» спросила Костикова. «Не буду отказываться от такой чести», вскинул подбородок Коган. «А что же вы тогда одеваетесь в палате раненых? А где еще, если я утром лежал на этой койке в статусе раненого?» улыбнулся политрук. Заглянул в палату доктор Туровский. «Так, это еще что за митинг? Мы вашего ранбольного героя привели, Соломон Иосифович. По дороге позаботились, чтобы его не затоптали», улыбнулась Шумская. Доктор Туровский вскинул руку и упер указательный палец в грудь военврача. «Шумская». «Так точно, товарищ военврач второго ранга», бодро отрапортовала та. «Военврач третьего ранга Шумская. Представляюсь по случаю присвоения воинского звания. Палец врача уже смотрел в грудь другой военврача. Костина. Костикова, Соломон Иосифович», поправила она. «Ну-с, девушки, поздравляю вас с врачами. Не рано ли? Следующие за нами курсы будут выпускать уже по сокращенной программе. Нам, уж не знаю, за кого следует помолиться, засчитали полный курс. И как оно в новом качестве? Еще не поняли», Соломон Иосифович. Улыбаются обе. Пошли отсюда, у меня договорим, взял он девушек под руки. У дверей обернулся. Коган. Слушаю вас, вытянулся политрук. В морге у нас полковник Семецкий лежит. Хладный уже. Надо бы как-то траурно оформить, наглядно в холле. Это теперь ваша же епархия. Будет исполнено, Соломон Иосифович. Политрук перевел тональность разговора к большей интимности. Я надеюсь на вас, Саша, улыбнулся ему доктор и повлек за собой девушек из палаты. Да так, что их пожелание нам выздоравливать мы услышали уже из коридора. А что с полковником? Спросил Раков. Надорвался от анекдотов, буркнул Коган. Жил грешно, да и помер смешно. Смеялся, зашелся. Сердечный приступ. Не откачали. И так бывает. Он был очень недоволен тем, что Туровский увел новоиспеченных военврачей от нас. А Раков пожал плечами и снова стал терзать гармонии петь по старенький дом с мезонином. Данилкин остановил его и попросил сбацать что-нибудь веселого. А то и так тут настроение траурное. И Раков, не возражая, растянул меха и, смешно приплясывая на заднице, стал наяривать Комаринского. «Пуговица!» — вдруг воскликнул Коган, перебивая разухабистый мотив. Это нейтральное слово прозвучало у него как Архимедова эврика. Подняв из-под кровати Данилкина пуговицу, отлетевшую от хлястика с шинели Шумской, Коган, как бы оправдываясь, заявил: «Отдать же надо, а то нарушение формы одежды получается». И исчез из палаты. Я же растянулся на койке и, пока оставалось некоторое время до обеда, раскрыл кем-то принесенную мне книгу в простом картонном переплете, оклеенном бежевой бумагой, уже потертой. История Всесоюзной коммунистической партии. Краткий курс. Под редакцией комиссии ЦК ВКП. Одобрен ЦК ВКП. Москва. АГИС. 1940 год. Интересненько. Как они тут живут. Обед принесли, когда, уткнувшись в предисловие, осмысливал я утверждение, что данная книжка есть не больше не меньше как энциклопедия философских знаний в области марксизма-ленинизма, в которой дано официальное, проверенное ЦК ВКП толкование основных вопросов истории ВКП и марксизма-ленинизма, не допускающее никаких произвольных толкований. А то ну как, вовремя мне эта книжка на глаза попалась, особенно если я сам тут в этой ВКП и состою. Это очень хорошо для меня, что не допускающее никаких произвольных толкований. Зубрить легче, путаться меньше. Блин, зовут меня Фридсон, а веду я себя как Штирлиц. Знать бы еще, кто такой Штирлиц. Лекция по международному положению состоялась через полчаса после обеда. В актовый зал госпиталя набилось народу как сельдей в бочку. И ходячие раненые, и госпитальный медперсонал, и врачи фельдшера формируемых санитарных поездов. В президиуме под накрытым красным сукном длинным столом сиротливо скучал комиссар госпиталя, а Коган с указкой в руке красовался у трибуны, где развесили большие карты мировых полушарий и отдельно Европы. На трибуне стоял большой графин с водой и простой граненый стакан. Я еще ехидно подумал, что докладчику за раз 3 литра не выпить. Можно было поставить графинчик и поменьше. Коган прокашлялся и хорошо тренированным голосом стал рассказывать, поясняя свою речь указкой по карте. Товарищи, сегодня знаменательный день. День, когда опубликована в известиях подписанная в США на Вашингтонской конференции 1 января декларация 26 стран, или иначе декларация Объединенных Наций. Этой декларацией в мире наконец-то окончательно оформилась антигитлеровская коалиция, к созданию которой призывал товарищ Сталин с момента прихода фашистов к власти в Германии. Но тогда ведущие европейские страны решили, что им выгоднее провести политику так называемого умиротворения агрессора, и в 1938 году пошли на сговор с Гитлером в Мюнхене, пытаясь подпихнуть бесноватого фюрера к походу на восток для уничтожения первого в мире государства рабочих и крестьян. Так называемые европейские демократии отдали ему на растерзание Чехословакию, как впоследствии и Польшу. Отдав Чехию немцам, англичане и французы одним росчерком пера вдвое увеличили военно-промышленный потенциал Германии, так как чешские заводы были основой военной промышленности Австро-Венгрии в Первую мировую войну. И эти заводы теперь поставляют вермахту танки, самоходные орудийные установки, самолеты, пушки, пулеметы и винтовки, патроны и снаряды. Одновременно эти так называемые демократии делали все от них зависящее, чтобы в предвоенный период сорвать мирные инициативы Советского Союза по созданию антигитлеровской коалиции. противодействовали в этом нам даже в мелочах, но в мелочах весьма оскорбительных по дипломатическому протоколу. Так, к примеру, нашу делегацию возглавлял маршал Ворошилов, а французскую – какой-то пехотный капитан. Хотя дипломаты всего мира с Венского конгресса 1815 года исповедуют принцип переговоров равных по статусу. Мюнхенский сговор стран Запада с Гитлером и их противодействие объединению всех прогрессивных сил мира против фашизма оставляли в то время Советский Союз в будущей войне один на один с Германией. И наша страна, чтобы не быть втянутой в войну, уже в 1939 году пошла на заключение с Германией пакта о ненападении, который оттянул начало неизбежной войны на 2 года. И сейчас идет война для нас не один на один с Гитлером, как им этого хотелось, а когда у Гитлера вынужден висеть на холке бульдожьей хваткой Черчилль, за которым стоят США, они не торопятся открывать второй фронт в Европе, и все же мы не одни в борьбе с фашизмом, и не только морально, они все же вынуждены драться с немцами на второстепенных фронтах в африканских пустынях и средиземноморских островах. Основные государства, подписавшие декларацию 26, это указка политрука со стуком затыкалась в карту мира. Советский Союз, Североамериканские Соединенные Штаты, Великобритания и Китай. К ним присоединились свободные государства: Австралия, Гаити, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Индия, Канада, Коста-Рика, Куба, Никарагуа, Новая Зеландия, Панама, Сальвадор и Южноафриканский Союз. И даже оккупированные Германией и Италией страны нашли в себе силы и мужество прислать своих представителей на конференцию в Вашингтон и подписать эту декларацию. Бельгия, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Чехословакия и Югославия. Самое главное в этом событии даже не то, что все страны-подписанты обязались использовать все свои военные и экономические ресурсы против находящихся с нами в войне участников Тройственного Берлинского пакта 1940 года, иначе называемые осью Рим-Берлин-Токио, и сотрудничать друг с другом в этом святом деле. Главное, все эти страны Объединенных Наций обязались не заключать с Германией и ее сателлитами не только сепаратного мира, но даже перемирия до безоговорочной капитуляции врага. Слушал я Когана, и все это время меня не оставляло ощущение, что все это я уже где-то слышал или читал, и могу даже сказать, чем все это закончится, но как-то я сам себе еще не слишком доверяю. Ну ладно я, а вот народ на Когана смотрит, разинув варежку. Так и дослушали до лозунгов: «Да здравствует великий Сталин! Да здравствует коммунистическая партия, вдохновитель и организатор всех наших побед! Да здравствует Красная Армия! Наше дело правое! Враг будет разбит, победа будет за нами». Положив указку на трибуну, политрук налил половину стакана и под аплодисменты вкусно выпил воду. «Но ведь Англия вроде как помогает нам». «Материально», — раздался густой голос из зала. «Я вот воевал на подаренном английском танке Валя Таня. Правда, недолго. Сожгли его фашисты». «Подарили. За золото», — спокойно ответил Коган. «Как и в Первую мировую войну, когда Англия помогала Российской империи только за наличное золото, так и сейчас Англия помогает нам за золото. Империалистов не исправить. У них на первом месте наживо везде и всегда. Но мы пошли на это сознательно, потому как эвакуированные за Урал и выросшие в чистом поле заводы только сейчас начинают давать продукцию в полную силу. Надеюсь, что поставки из Америки в долг с оплатой после войны будут нам полезнее английской помощи, что можно считать началом мировой войны». Пискнул девичий голосок из третьего ряда. «Какое событие! Большинство комментаторов и у нас, и на Западе называют дату 1 сентября 1939 года. Но в этот день началась не мировая, всего лишь германо-польская война. И началась она как региональный конфликт, так же как нападение Италии на Эфиопию в 1935 году или нападение Японии на Китай в 1937 году. Но вот объявление войны самой Германии со стороны Англии и Франции и их колоний 3 сентября 1939 года моментально превратило германо-польский конфликт в мировую войну, которая грохочет сейчас по всей планете. Итак, начало Второй мировой войны 3 сентября 1939 года. Остальные страны уже присоединялись к тому или иному военно-политическому блоку. И так было до нападения фашистской Германии на СССР. Для нас эта война является справедливой, освободительной, воистину отечественной, каковой являлась в начале XIX века война против Наполеона. И будьте уверены, товарищи, победили Наполеона, победим и Гитлера. Нет в этом никаких сомнений. А Бонапарт ведь в 812 году Москву даже взял и сжег. Вечер вопросов и ответов продолжался до ужина. На помощь политруку пришел комиссар. Говорить так красиво и эмоционально, как Коган, он не умел, но говорил грамотной речью, хотя и суховато. После ужина была баня, куда мы вместе с Данилкиным шкандыбали уже сами, а Ракова на носилках носили санитары. Выдала мне пожилая угрюмая санитарка с отечными ногами бахилу из клеенки на завязках, гипс не мочить, кусочек темно-коричневого хозяйственного мыла и лыковую мочалку, пучок плоских пластин древесного луба. И терли мы друг друга этим предметом народной пытки с плохо пенящимся мылом, аж похрюкивая от удовольствия и только и сожалея, что парной тут нет, как нет, а смена белья будет. Кто-то крикнул сквозь туманную взвесь испарения от противоположной стены мыльни. «А как же», — подхватил Раков, — «наша палата будет меняться с вашей». Но свежее белье все же выдали, даже новое совсем, ни разу не надеванное. Везет мне, чуть ли не каждый день белье меняют, кто знает. «Завтра кино показывать будут», — спросил Раков перед сном. «Коган вернется, у него спросишь. Он теперь здесь главный по развлечениям», — ответил ему Данилкин. «Если вернется в палату, судя по тому, что стол в палате занят рулоном ватмана, коробкой разноцветной гуаши, пузырьками с тушью и прочими агитационными принадлежностями, политрук в нашу палату возвращаться планировал». Кавалерист помолчал немного и добавил: «А все-таки, что ни говори, но ходить, пусть и на костылях, гораздо лучше, чем лежать пластом. Ничего, братва, будем жить. Назло врагам. Они рушат, а мы все опять отстроим, красившие, чем было. Обязательно. Ариэль, курить будешь? Спасибо, но не хочется что-то», — ответил я. «Мне не хотелось курить. Мне хотелось Сонечку. Но ее и сегодня в госпитале не было. Я спал. Мне снился зеленый крапивный болгарский шампунь в прозрачном пластиковом флаконе. В руках моих зажаты две голубые поролоновые губки, мягкие, нежные, в срывающихся хлопьях пышной мыльной пены. А между этими губками, зажмурив глаза, счастливо улыбаясь, вальяжно потягивалась голенькая Сонечка, благодарно принимая от меня необычную ласку. 4. Утром подняли меня еще до подъема тихой побудкой. Дежурная сестра с заспанным мятым личиком равнодушно выдала мне баночку из-под майонеза, пустой спичечный коробок и одноразовый деревянный шпатель, которым доктора любят лазить в глотки пациентам, приговаривая: «Скажите, а?» Молча зевнула, типа, что смен взять кроме анализа, и махнула рукой в сторону туалета. Подождала меня в коридоре и отвела меня в полуподвал. Причем мои вымученные сранья анализы она торжественно несла впереди в эмалированном судне таком кривом. Коробок завернула в оберточную почтовую бумагу и подписали Фридсон, чтобы случаем не перепутали. А баночку сверху закрыла пергаментной бумагой и замотала такую импровизированную крышку ниткой, а вот подписывать не стала. Никакой логики в действиях. Оглядывал я всю дорогу аппетитные колыхания симпатичной медсестричкиной кормы, припомнился мне анекдот армейский. Генерал на пенсию выходит, медкомиссия, анализы. Медсестра ногу подвернула и баночку с его мочой разбила. Испугалась. По-быстрому осколки замела, замыла, другую баночку достала и сама в нее напрудила, и шито-крыто все. На следующий день вызывает генерала начальник госпиталя и, мнясь, ему сообщает: «Все у вас в порядке, товарищ генерал, разве что вот, по анализу мочи выходит, что вы беременны», и руками разводит, мол, «я тут не виноват». «А что?» Генерал спокойно подкручивает ус: «Все может быть, все может быть. По службе 30 лет сношали не вынимая, а вот, наконец, и лаборатория в белом кафеле вся, в белой мебели. Стекло кругом в самых разнообразных видах, как в террариуме, в котором живет черепаха-тортилла. Нет, женщина, конечно, даже в белом халате и со шпалой в зеленой петлице, но уж больно похожа. Фигура плоская, шея кожистая, нос крупный, рот широкий и очки с толстыми линзами. Лет так 40, ровесница века. Доброе утро, молодой человек», — здоровается она, кивая белой шапочкой-таблеткой. «Садитесь, вот сюда. Костылик можете пока отставить в сторонку. Буду вас вампирить, пить вашу пролетарскую кровь. Я из крестьян, возражаю из вредности. Мда». Поднесла она какой-то бланк почти вплотную к очкам. А написано «Фридсон». Вы из-под Одессы? Нет, я с Урала. Еще интереснее, улыбнулась врачиха, точно сны Фрейда. В гражданскую там застряли. Не помню. Я теперь много чего не помню. Я об землю без парашюта упал. С тех пор и не помню. Простите, не знаю вашего имени отчества. Ой, что это я так? Смутилась врачиха и представилась. Берта Иосиповна Гольд, биохимик. Берта Иосифовна, повторил я, мягко ее поправляя. Никак нет, улыбнулась врачиха. Именно Иосиповна, через букву П. Именно так моего отца писарь в кантонисты записал. Давно, до исторического материализма еще. Вы крови не боитесь. Я вообще-то, Берта Иосиповна, герой Советского Союза, надулся я. Мне вдруг стало за Фрицена обидно. На что биохимик Голь только что руками не всплеснула. Ой, не видала я героев, которые от вида собственной крови в обморок брякаются, как барышни на выданье в мужской бане. Хотя чужую лили только в путь. Только честно, боитесь? Не знаю, честно ответил я. Не видел я еще своей крови после того, как воскрес. Врачиха засмеялась заразительно. А отсмеявшись, по-доброму так предложила. Вы чаю хотите? Очень хочу, сознался я. Меня еще не кормили и не поили, даже водой. Тогда ускоряем процесс, давайте сюда ваш пальчик. Кровь надо брать натощак, и можете отвернуться. Ваша мужественность в моих глазах не пострадает. Я вспомнила, что слышала о вас, о вашем беспарашютном падении. Говорила, а сама колола мне пальцы и цедила из них ярко-алую кровь по двум десяткам тонких трубочек. Потом капала на маленькие стеклышки, размазывала по ним капли моей крови тонким слоем, и напоследок большим толстым стеклянным шприцом откачала у меня из вены грамм 100 темной бордовой крови, больше похожей на выдержанное вино сорта Негра. Крови я не испугался, о чем с гордостью тут же заявил врачихе. А почему у меня анализы только сегодня берут? Поинтересовался. Врачиха усмехнулась. Я тут служу только по выходным, а так по жизни я научный сотрудник Института биохимии в Академии наук. Летом сбежала на фронт, так как я все же окончила медицинский, а не биофак или химфак университета, как остальные у нас, и посчитала, что я не вправе отсиживаться в тылу. Но академик Бах пожаловался лично Сталину, что военные отняли у него руки по важнейшей теме химии ферментов, и меня вернули обратно аж из Смоленска, как нашкодившую кошку под конвоем. Вот так вот, вздохнула она горестно, не вышла из меня героини, увольнять меня из армии не стали. Поступили хитрее. Главсану проопределил меня сюда врачом-лаборантом и тут же отправил в местную командировку в Академию наук, Баху с опаренным на расправу. Но один день в неделю я обязана отработать на армию, улыбнулась она. Так что живу без выходных. Оставив возню с кровью, врачиха срезала с меня клок волос из-за уха, собрала стриганки с ногтей, кусочки кожи, все это разложила по разным коробочкам. Это зачем? Удивился я. Приказано сделать вам полное обследование, включая биопсию, и сравнить с теми анализами, которые я делала при вашем первичном поступлении сюда. Я только исполнитель. Берта Иосиповна снова поднесла вплотную к очкам какой-то листок и прочитала: 28 ноября прошлого года. Как же вас с таким зрением в армию призвали? Удивился я. Я их таблицу выучила наизусть. А очки одела такие, чтобы только видеть, куда окулист указкой тыкает. Цыкнула врачиха зубом этак с гордостью. Ну вот, как раз и чайник вскипел. Вы любите чай пить покрепче или пожиже? А то академик Бах как придет к опарину в лабораторию, то всегда приговаривает, что хозяин русский, а чай жидок. Если есть такая возможность, то покрепче, улыбнулся я этой доброй женщине. Мы пили чай, наслаждаясь процессом, с вкуснейшими горчичными сушками-челночками. Потом только я пил чай, а Берта Иосиповна быстро манипулировала трубочками, пузырьками и реактивами, не уставая говорить со мной о химии, в которой я неожиданно проявил вполне приличные знания. Откуда я это знаю? Не спрашивайте, тогда я не скажу вам, куда идти. Не знаю, но знаю. Такой вот парадокс. Вы не тем занимаетесь по жизни, в конце беседы заявила Берта Иосиповна, в вас пропадает исследователь с широким кругозором. Если вас комиссуют, то я готова составить вам протекцию к нам в институт. Я летать люблю. И к тому же у меня нет образования, отмахнулся я. Зато есть золотая звезда, которая откроет вам двери любого учебного заведения. Можно ведь и вечером учиться. Наставительно наседала она. Мышь, высохшая в лаборатории, так называл таких женщин один из моих знакомых. Кто? Не помню. Вы успели защитить диссертацию. Сменил я тему. Человек, любой человек все же охотнее всего говорит о себе любимом. Нет, улыбнулась она. Сбежала на фронт, как из-под венца. А потом ученый совет эвакуировался в город Фрунзе. Но какие мои годы? Вернется Академия из Средней Азии, защищусь. Берта Иосиповна, а кому понадобились мои повторные анализы? Вашему лечащему врачу и этому. Ананидзе, прыснула она в кулачок. Так, опять Ананидзе. А я уж было расслабился. Грешным делом подумал, что на воду дует доктор Туровский, раз молоком обжегся. Ладно, еще не вечер. Не будем упиваться грядущими бедствиями. Может, еще и пронесет. В палату вернулся как раз к утренней сводке. В течение ночи на 4 января наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Заняли ряд населенных пунктов, и в их числе город Боровск, вещала черная тарелка красивым женским голосом. За 3 января уничтожено 19 немецких самолетов. Наши потери 5 самолетов. Части нашей авиации уничтожили 23 немецких танка, 3 бронемашины, более 290 автомашин с пехотой и грузами, около 100 повозок с боеприпасами, автоцистерну с бензином, взорвали склад с боеприпасами, сожгли 4 железнодорожных эшелона, рассеяли и уничтожили до 2 полков пехоты противника. Обхода еще не было, спросил я, после того как закончилась сводка. Дык, и завтрака еще не было, откликнулся танкист. И Бродобрей пока не появлялся. И политрук наш куда-то свою однорукую шкуру занес, добавил кавалерист. Курить пойдем. Пока время есть. Хорошо, что я бросил эту вредную женскую привычку, сделал Раков многозначительную рожу. Почему женскую? Купился Данилкин. А ты присмотрись. Бабы так до войны табак не смолили. У нас, между прочим, в стране половое равноправие, заметил я, что и отражается в протпайке на табачном довольствии. Уже начитался, Раков взял баян и, отвернувшись от нас, заиграл старенький дом с мезонином. А после завтрака понеслось. ЛФК, динамические мышечные нагрузки и реакции на них, разве что бегать не заставляли, зато приседал на одной ноге, держа гипс на весу под секундомер, да и после. Такое ощущение, что меня проверяли на готовность к вступлению в отряд космонавтов. В палату приполз исключительно на морально-волевых. Упал на койку и тупо уставился на то, как Коган ваяет на ватмане траурное объявление по полковнику Семецкому. «Саш, ты случаем на художника не учился?» — спросил, глядя, как четко он выводит буковки гуашью. «Нет, специально не учили нигде, разве что только в байскаутах. При НЭПе еще. Но считаю, что пропагандист должен уметь все. И писать, и рисовать, и грамотно речь толкать. Все сам. Как же ты тогда коммунистом стал?» — удивился Раков, что даже прекратил свое тихое пиликанье на баяне. «Из байскаутов-то, я мальцом помню, как они с пионерами дрались, сурово махались, даже шестами, с которыми ни те, ни другие не расставались. Люди, Коля, к коммунизму приходят разными путями, не отрываясь от своего занятия», — ответил Коган. «Но потом уже идут, глядя в одну сторону, в светлое будущее». «Прервись, покурим», — напросился я. «Покурим», — согласился политрук. «Иконника с собой возьмем. Пойдешь, Иван?» — посмотрел он на Данилкина. Иван кивнул, а Коган продолжил. «Кстати, я выяснил, что все твои вещи, в том числе и папиросы, которые тебе и твои товарищи с полка притащили и в пайке выдали за декабрь, уполномоченный Ананидзе забрал из той палаты, в которой ты до морга лежал. Ну и пьянку же вы там устроили по поводу твоего награждения. Героическую. Где только столько хорошего спирта достали. А на Новый год добавили. Ты и окочурился с перепою в новогоднюю ночь. Пришли вас проведать, все в лёжку. Только остальные храпят мертвецки, а ты упился до полной потери пульса. А еще еврей. Вот тебя в морг и снесли. Так что выцарапывай теперь у уполномоченного свое трихомудие. А там, как сказали, твои летуны с полка ПВО тебя дюбиком до Северной Пальмирой побаловали». Данилкин на этом месте присвистнул коротко, и со спиртом тоже они, наверное, расстарались, потому как называли тот напиток мною допрашиваемые загипсованные личности ликер шасси. Разогнулся, осмотрел свое творение, массируя единственной рукой поясницу. «Ну вот, пусть теперь просохнет, а мы пока покурим, и вы, рукастые, мне эту наглядную агитацию повесить поможете в холле. В обед, поедая пустые капустные щи, я уже вполне успокоился и подумал, что тараканьи бега отменяются, как меня через дежурную сестру вызвали к товарищу Ананидзе. Перетопчется, подумал я, мясные биточки с картофельным пюре да с подливой я тут не оставлю. И вообще у меня законный обед. Вот и пусть этот Ананидзе чтит устав. Кабинет особиста был, если одним словом, то аскетичный. Ничего лишнего, а то, что есть весьма скромного облика. Сам Ананидзе оказался маленьким плотным в смоль чернявым с глубоко сидящими колючими карими глазками. Казалось, он родился с шилом в заднице. Просто посидеть спокойно 5 минут не мог. Вечно вскакивал и нарезал круги по кабинету. Может, именно поэтому протокол вел приткнувшийся в углу молодой молчаливый сержант госбезопасности с сытой мордой, однако, носящий в петлицах вместо треугольников по 2 кубаря. Сам Ананидзе, к моему удивлению, хвастал комиссарской звездой на рукаве гимнастерки и именовался званием политрук. В петлицах он гордо нес такие же 3 кубаря, что и мне положены. Возраста он был на взгляд неопределенного. «Опаздываете, товарищ», встретил меня уполномоченный недовольным тоном. Я нарочито постучал костылями по полу и заявил на такой прикол с его стороны. «В следующий раз посылайте за мной 2 рысаков с носилками. Будет быстрее, чем я сам на костылях пришкандыбаю. И то только после обеда. Так зачем я вам понадобился?» «Так», — протянул Ананидзе, наморщив лицо. «Побеседовать с интересной личностью. Присаживайтесь. Меня зовут младший лейтенант госбезопасности Ананидзе Автондил Трилович. Мой ассистент, сержант госбезопасности Недолушко Сергей Панасович. Я уполномоченный особого отдела по первому коммунистическому красноармейскому госпиталю. Тогда почему на вас форма политрука?» — спросил я. «Приказ наркома обороны. Вы такой не помните разве?» «Нет», — пожал я плечами, — «не помню». «Тогда не будем терять время. Побеседуем», — предложил он. Сержант в углу в разговоре участия не принимал. Прикидывался ветошью. Очинял карандаш. Аккуратно и неторопливо. «А мы что делаем?» — удивился я. «Треплемся мы», — ухмыльнулся чекист, — «а должны беседовать. Я же должен в ходе этой беседы вам задать несколько вопросов». «Спрашивайте», — разрешил я ему, и мой тон чекисту явно не понравился. Это видно было по его лицу. Первый его вопрос меня прямо ошарашил. «Ваше имя, отчество и фамилия?» «Ойц», — скопировал я Когана. «Как будто вы его не знаете», — удивленно спросил я. Спрятав свое раздражение, особистский политрук Ананидзе практически спокойно пояснил: «Ведется протокол, так положено. А что я знаю или не знаю, это несущественно. Существенны только ваши ответы. Сказал бы я им, что положено, на кого положено и как положено, но доктор позавчера предупредил, что надо быть терпеливым и, по возможности, вежливым. Мне сказали, что зовут меня Ариэль Львович. Фамилия — Фридсон». «Кто сказал?» «Доктор Туровский, военврач 2-го ранга. «А сами вы что скажете, без Туровского?» «Не знаю. Точнее, не помню». И так по всей паспортной части анкеты прошлись. Ананидзе старался быть терпеливым и только один раз сорвался. Когда я, усмехнувшись ему в лицо, заявил, что переспрашивать по нескольку раз уже известную ему информацию про мою национальность — это как бы за гранью бобра и козла. И добавил: «Вы антисемит». У Ананидзе даже акцент прорезался. «Гинш, ты что-то себе думаешь, что если грузин вспыльчивый, его дразнить можно?» «Да, умный, да. У нас такие умные свои мозги на параши высирают». «Понял». «Да, не понял», — честно ответил я. «Никакой вины я за собой не чувствовал». Сержант-протоколист оставался невозмутимым, как олимпийский бог, и только химическим карандашиком чиркал себе по бумаге плохого качества. А особист, к моему удивлению, быстро взял себя в руки, успокоился и уже совершенно без акцента задал очередной вопрос. «То есть вы без посторонней помощи не можете ответственно заявить, что вы это и есть старший лейтенант Фридсон, летчик АС, 1917 года рождения?» Я пожал плечами. «Прошу вас отвечать на поставленный прямо вопрос». Снова особистский политрук вскочил со стула и стал ходить по комнате за моей спиной, постукивая ладонями по ляжкам. Сознаюсь, это слегка нервировало. С момента моего воскрешения я постарался говорить спокойно и подбирать слова. Я помню только то, что произошло после этого знаменательного события. Что было до него, вся моя жизнь, для меня сокрыта мраком, в том числе и мое имя.